Глава 12. Встреча с тигром. 30 августа. 1 час 5 минут. Дверь, ведущая в банк, была приоткрыта. Или преступники не сомневались в своей безопасности, или готовились к спешному отступлению. Растяпкин замер перед входом и прислушался. Внутри царила тишина. Самое подозрительное – это когда все спокойно. Так их учили в академии. Может быть, внутри за дверью никто и не ждет нападения. А может быть, преступники уже заметили его и устроили засаду, и в том и в другом случае все будет тихо. Семен медленно прокрался внутрь. Главное не споткнуться о порог, как это было на экзамене. Сейчас не учеба, а настоящая работа. В зале для посетителей горели несколько тусклых ламп. Но после мрака улицы этого было вполне достаточно. Зал был пуст. Семен проскользнул в следующий зал. Мягкая подошва кроссовок заглушала шаги, но в мертвой тишине банка даже легкий шорох казался оглушительным. В этом зале тоже никого не оказалось. Растяпкин уже готов был поверить, что им с Федором удалось остаться незамеченными, но тут раздался еле слышный шелест. Сделав пару шагов, Семен спрятался за стойкой кассиров. Звуки постепенно приближались, становились более отчетливыми. И, наконец, в зал вошел он. Крупный тигр! Стальные мускулы переливались под красивой полосатой шерстью. Упругая походка хищника ясно давала понять, что он в любой момент готов кинуться на жертву. На спине у него сидела крыса, которая спокойно оглядывала помещение. Неожиданно крыса стала принюхиваться, водить носом в стороны и, наконец, уставилась своими круглыми глазками туда, где скрывались за стойкой Растяпкин и хомяк. Семен и Федор затаили дыхание. Тигр, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Крыса еще раз втянула воздух, принюхиваясь, но потом успокоилась. Двое животных удалились, затих легкий шелест от поступи тигра. Тигра держат для охраны банка? Это же противозаконно! Тихо! Они уже ушли. А эту крысу я знаю. Мы с ней в одной лаборатории. Федор внезапно замолчал и, навострив уши, сжался в комок. Растяпкин прислушался. Тигр и крыса возвращались. Неужели они услышали разговор? Тогда он так и не получит диплом академии, а последний экзамен закончит в пасти зверя, непонятно каким образом появившегося в банке. Сердце стучало как ненормальное, кровь пульсировала в висках. Казалось, прошла целая вечность, но все было, на удивление, спокойно. Семен с опаской выглянул из-за стойки. Тигра не было видно. Он ушел. Опасность миновала. Не заметив ничего подозрительного, оба зверя вернулись туда, откуда пришли. Надо следовать за ними. Ты прав. Растяпкин вспомнил о похищенных в зоопарке зверях. Все сходится. Тигр под действием гипнотизатора выполняет команды преступников. Услышав шум, они отправили его осмотреть помещение. Если идти за ним, то выйдешь прямо к грабителям. Вот только почему преступники не стали применять гипнотизатор к охранникам? Неслышной походкой Семен двинулся в том направлении, где скрылась странная звериная парочка. Он прошел через зал и вышел в коридор, по обе стороны которого находились служебные помещения. Одна дверь в самом конце была приоткрыта. Справедливо решив, что тигры не умеют закрывать за собой двери, Семен пошел туда. За дверью находилась лестница. Растяпкин прислушался. Откуда-то снизу раздавались неясные приглушенные звуки. Он начал спускаться. Красивые мраморные ступени привели Растяпкина к еще одному небольшому залу. Вероятно, тут раньше сидел охранник. В углу стоял стол с компьютером и телефоном. Наконец-то можно было позвонить и вызвать подмогу. Семен снял трубку и поморщился от досады. Вместо веселого гудка была тишина. Преступники перерезали телефонный кабель. Федор стал принюхиваться, шумно втягивая воздух и водить носом по сторонам. Нам надо в самый конец идти. Оттуда доносится тот же запах, который я учуял в машине. Значит, там находятся украденные звери вместе с преступниками. Крадущейся походкой Растяпкин двинулся вперед. Он миновал несколько закрытых дверей, раз пять поворачивал по указанию хомяка то налево, то направо и, наконец, оказался около толстенной железной двери со множеством хитрых замков и запоров. Пожалуй, ее можно было бы назвать неприступной, но только если бы в помещении за ней не находились грабители. Неприступная дверь была приоткрыта. Растяпкин заглянул внутрь. Его взору предстала картина не просто странная, невероятная. Небольшое помещение было заставлено разными по величине сверхсекретными сейфами модели XXZ, то есть самыми надежными. Недалеко от входа, спокойно, словно служебные собаки на выставке, сидели крупная рысь и тигр. На них была направлена излучающая трубка гипнотизатора, стоявшего рядом. В центре комнаты двое в масках слушали крысу. Растяпкин протер глаза, потом на всякий случай протер и уши. Но видение не исчезло. Крыса действительно разговаривала с бандитами. «Федор, посмотри, говорящая крыса!» «Сеня, я тоже животное и прекрасно с тобой разговариваю целый день. Мы с этой крысой в одной лаборатории жили. Мы вместе с ней стали жертвами одного. Мы вместе с ней... Она, видать, с ними ушла, после того, как они гипнотизатор утащили». Растяпкин согласился. Действительно, он же успел привыкнуть к болтовне хомяка, а встреча с говорящей крысой оказалась для него потрясением. «Кстати, Семен, ты никого не узнаешь?» «Узнаю. Вон тот низкий напал на меня в кабинете ветеринара. Вероятно, это Букашкин, а второй... одетый в форму академии. Должно быть, Громов». «Но если так, то давай хоть послушаем, о чем они говорят». Они прислушались. Чем больше соберешь информации о преступниках, тем легче будет их поймать. Крыса как раз заканчивала доклад. «Мы никого не встретили в помещениях. Бейкин пошел относить в машину последнюю порцию денег. И скоро должен вернуться. Мы пока сейфы откроем, а он вернется и будет все в машину таскать. Он ведь у нас самый сильный. Только никак с этими сейфами не разобраться». Растяпкин за дверью ухмыльнулся. Справиться с такими сейфами выше человеческих возможностей. Ну, разве что директор академии сумел бы их открыть. Низкий и средний стали ковыряться замками. Крыса, злобно оскалившись, смотрела на них. Растяпкин хотел уже ворваться в помещение. Подслушать, очевидно, больше ничего не удастся, и в любой момент преступники могут встревожиться долгим отсутствием Быкина. Но тут у бандита среднего роста выпал из рук электронно-механический взломщик. «Так нам эти сейфы не открыть!» Растяпкин насторожился. Очень знакомый голос. Он его слышал и слышал часто. Мелькнула догадка, но она была настолько чудовищной, что Семен тут же отмел ее. Нет, не может быть. Это Громов, а его голос просто похож на голос того человека. «Помощь нужна, людишки?» «Не называй нас людишками! Неужели ты знаешь, как открыть эти поганые сейфы?» «Знаю, человечешки. Тогда открой!» Растяпкин, стоящий за дверью, снова поразился, насколько бывают схожи голоса разных людей. Он решил еще немного подождать. Уж очень было интересно, что может сделать лабораторная крыса против XXZ. Крыса ловко запрыгнула на сейф небольшого размера, с него перепрыгнула на сейф повыше и так скакала до тех пор, пока не очутилась под потолком. Она когтями выковырила из стены несколько разноцветных проводов и уверенно перегрызла зеленый. Несколько десятков щелчков слились в один, и дверцы самых секретных сейфов были открыты. Перед преступниками стояли самые последние изобретения Академии. Тут Растяпкин понял, что слишком долго медлил с нападением. Он не очень хорошо представлял, как будет сражаться один против двух опасных бандитов, да еще и против двух хищников. Выхватив единственное оружие, которое у него было с собой, лазерный мини-пулемет, Семен ворвался в помещение. Хомяк предусмотрительно соскочил с его плеча. Глава 13. Мини-пулемет и оксидотрон. 30 августа, 1 час 58 минут. Растяпкин не вошел, не вбежал, а именно ворвался в помещение со сверхсекретными сейфами модели XXZ. В руках у него было лишь то оружие, которое он взял при получении задания. Он очень надеялся на то, что преступники, бывшие студенты Академии, за время обучения не успели узнать принцип действия лазерного мини-пулемета. Держа преступников под прицелом, он крикнул: «Вы все арестованы за ограбление банка и за многие другие преступления! Стоять!» Оба, низкий и средний, замерли от неожиданности. «Неужели мне удастся так легко их захватить?» — мелькнуло в голове у Растяпкина. Но эта мысль оказалась преждевременной. Преступник среднего роста преспокойно достал из кармана оксидотрон и направил его на Семена. «Неужели ты хотел напугать нас этим мини-пулеметом?» Голос преступника звучал очень грубо, совсем не так, как несколько минут назад. Казалось, что он специально изменил его. «Как ты мог забыть, что он работает на солнечной энергии? Здесь нет солнца! При искусственном освещении твой пулемет годен лишь на то, чтобы заменить обычную лампочку!» На лице у Растяпкина мелькнуло недоумение. Преступники не должны были это знать. Блеф не удался. «А вот мой оксидотрон способен заменить как обычный пистолет, так и электрический. Кроме того, он может работать в режиме огнемета. Теперь сам скажи, кому из нас надо сдаваться?» «На моей стороне закон и справедливость». «Если закон и справедливость — это и есть твое оружие, то плохи твои дела. Прощайся с жизнью». Во время этого диалога никто не обращал внимания на хомяка. И напрасно. Федор понял, что арестовать преступников без его помощи не удастся. Взгляд Федора остановился на гипнотизаторе, направленном на двух хищников. Этим он решил воспользоваться. Подобравшись к устройству, хомяк прошептал в микрофон: «Отнимите оружие вон у того, в маске. Ты уже простился с жизнью?» И в этот момент хищники, до сих пор сидевшие спокойно, с тихим рычанием кинулись в сторону преступника. Все произошло так неожиданно, что бандит даже не сообразил воспользоваться страшным оружием, которое держал в руках. Он увидел направляющихся к нему зверей и просто стал пятиться назад. Растяпкин понял, что ситуация неожиданно изменилась в лучшую сторону. Он не стал думать, что произошло, а кинулся на второго бандита. Завязалась драка. Несмотря на щуплое телосложение, противник оказался хорошим бойцом. Он легко отражал удары Растяпкина и наносил ответные. Бандит среднего роста отчаянно отбивался от тигра и рыси, которые, впрочем, не стремились нанести ему какой-нибудь вред, а просто, как и приказал им хомяк, пытались отнять оружие. Все трое сплелись в клубок, катающийся по полу. То и дело в этом клубке мелькали лапы, руки, ноги и хвосты. Силы противников казались равными. Чуть поодаль в поединке сошлись Растяпкин и Низкий. Оба прыгали, уворачивались, вставали в различные боевые стойки, наносили удары и ставили блоки. Сложно было сказать, кто из них победит. Хомяк сидел возле гипнотизатора, всей душой болея за Растяпкина, но вмешиваться ни в одну, ни в другую свалку он не собирался. Федор решил, что такой маленький зверек, как он, может только затеряться и пострадать в драке среди больших существ. В этом помещении находился еще один наблюдатель, тоже маленький зверек, крыса. Она сидела наверху одного из сейфов и с удовольствием следила за потасовкой. Временами у нее вырывались радостные возгласы. «Стукни так же еще раз! Не жалей этого человечешку! Кусайте! Ну же! Кусайте, вы ведь хищники, а не зверюшки!» Скорее всего, ей нравилась драка ради самой драки. Растяпкин провел серию стремительных ударов, его соперник стал потихоньку сдавать. Крыса заметила это. Ее планы не входило, чтобы победа оказалась на стороне справедливости. Состоять в банде — это подходило крысе больше всего. И вот из простого наблюдателя она превратилась в действующее лицо. Крыса спрыгнула с сейфа и направилась к гипнотизатору. Хомяка она сильно оттолкнула в сторону, как помеху, ставшую у нее на пути. Направив излучатель на тигра, который, наконец, придавил к полу преступника и пытался отнять у него оружие, крыса сказала в микрофон. «Загрызи этого в кепке!» Тигр оставил лежать на полу бандита, ставшего вдруг для него неинтересным, и двинулся к Растяпкину. Огромная пасть хищника открылась, раздался ужасающий рев. Желтые клыки блеснули, отражая электрический свет. Семен обернулся. Грозный хозяин джунглей приближался к нему. Хомяк пришел в ужас, когда увидел, какие последствия имела команда крысы. Еще пара мгновений, и тигр разорвет Растяпкина на клочки. Размышлять было некогда. Оттолкнув крысу от гипнотизатора, он нацелил излучатель на тигра и крикнул первое, что пришло в голову. «Усни и спи до утра!» Тигр как будто с благодарностью посмотрел на Федора. Может, он действительно устал и давно хотел выспаться, а не прислуживать бандитам. Мощный храп хищника разнесся по всему банку. Крыса подскочила к хомяку и попыталась оттолкнуть его от установки. Оба зверька сцепились, превратившись в меховой мяч. Они стали кататься по полу, пища, рыча и фыркая. Бандит среднего роста отбивался от рыси. Теперь его противников стало вдвое меньше, и он начал потихоньку побеждать. Пару раз ему удавалось отпихнуть в сторону рысь и направить на нее оксидитрон, но рысь тут же снова кидалась в бой. Растяпкин сражался с Низким. С обоих ручьями лил пот, причем преступнику приходилось хуже, мешала маска на лице. Она промокла насквозь, и пот застилал глаза. Семен нанес очередной удар, Низкий не успел отклониться, и удар достиг своей цели. Поверженный бандит рухнул на пол и уже через секунду был крепко связан. К ногам Растяпкина подкатился клубок из двух сплетенных тел — крысы и хомяка. Ударившись об него, крыса отлетела в сторону, а хомяк огляделся по сторонам и завопил. «Чего ты тут стоишь? Действуй!» И он снова кинулся на крысу. Семен не мог решить, как действовать. Осталось арестовать последнего преступника, который сражался с рысью, и оказать помощь пострадавшему хищнику. И тут Растяпкин сообразил. Ну, конечно, в углу стоит гипнотизатор. Нужно только направить его на преступника и произнести несколько слов. Семен подскочил к гипнотической установке и направил излучатель на бандита. «Замри!» Однако ничего не произошло. Яростная схватка между человеком и зверем продолжалась. Недоумевая, Растяпкин повторил попытку. Он постарался прицелиться поточнее, хотя сделать это было сложно. Рысь и преступник в яростной схватке постоянно менялись местами. Семен снова нагнулся к микрофону. усни. Хищник и человек замерли. Затем рысь с оксидитроном в зубах повалилась на бок и заснула. Бандит тут же вскочил на ноги. Он попытался выдернуть оружие из пасти хищника, но сделать это было невозможно. Тогда преступник бросился к двери. Растяпкин навел на убегающего излучатель гипнотизатора и снова произнес «Замри!», но эффекта не было. Преступник скрылся за дверью. Семен бросился в погоню, схватив мини-пулемет, единственное оружие, бывшее в его распоряжении. Он помчался по коридору, взбежал по лестнице, топот удирающего грабителя служил ориентиром. Потихоньку расстояние между ними сокращалось, еще чуть-чуть и преступник будет схвачен, но тут, выскочив из-за поворота, Растяпкин ударился лбом о закрытую дверь, оказавшуюся на его пути. Преступнику, чтобы захлопнуть ее за собой, понадобилось лишь мгновение. Семену же показалось, что он возился целую вечность, пока сумел открыть замок. Когда Растяпкин выбежал из банка, ему издали подмигнули задние фары отъехавшего грузовика. Третьего бандита, главаря всей шайки, он упустил.